Кстати, отними у американцев десятки лет культивировавшуюся веру в то, что они суть народ-демократия-носец, и что поэтому они самые умные, самые сильные и богатые, тогда не поручусь за территориальную целостность и организационную монолитность их державы. Думаю, кризис 60-х, то, что называют критическим десятилетием Америки, был вызван не в последнюю очередь тем обстоятельством, что СССР на пике своего могущества и влияния на какой-то момент пошатнул эту веру. Одна из основных ошибок реформаторов первого призыва, повторяемая теперь по долгу службы их формальными последователями, это знак равенства между мракобесием и автономной культурной традицией. По-человечески-то понятно. Прежде чем начать повышать квалификацию в Сорбоннах и Гарвардах, все они зубрили обществоведение в советских школах и истмат в советских вузах и оказались по Шварцу лучшими учениками. Вслед за марксистами-ленинцами они сочли евроатлантический вариант социального устройства венцом развития, а все остальные цивилизационные очаги – лишь ступенями восхождения от варварства к культуре по единой столбовой дороге человечества. Поэтому схема действий казалась им очевидной – надо лишь преодолеть варварство, и на его место придет культура. Искоренить плохое свое и на обширном опустевшем пространстве само собой воцарится чужое хорошее. Результатом борьбы с идиократией явилось, однако, лишь то, что для подавляющего большинства граждан нашей страны понятие культуры свелось к понятию культуры потребления. И коль скоро аскетические цивилизации всегда проиграют на этом поле гедонистическим, результат сопоставления был предрешен. Россия в глазах самих же россиян предстала страной дикарей, и разочарование в своей культуре потребления перечеркнуло в глазах очень многих всю свою культуру целиком.